Меня забила дрожь. Я прибавил шаг, стараясь скорей дойти до рощи, скорей выйти к полю, скорей увидеть и узнать все. И воронки от самолетных бомб, они наверняка должны остаться, и следы редких землянок, и тот пятачок, на котором бедовала моя таявшая каждодневно рота, и Овсянниковский овраг, по которому шла немецкая разведка, и тот выступающий редкий подлесок, с которого ночью наступала на Панова. Все, все хотелось мне увидеть скорее и узнать, потому как в этом узнавании была щемящая сладость. Все это было не с кем другим, а именно со мной. Я вошел уже в лес. Дожди, которые были недавно, залили маленькие воронки от мин водой, и они поблескивали голубыми блюдцами по всей роще. Сколько же их! Вся земля буквально через шаг два была в этих небольших круглых лужицах. Как жили мы здесь! Как оставались живыми на этой насквозь простреленной, на каждом метре развороченной разрывами земле. Бог знает. Конечно, при мне воронок было меньше, но фронт тут стоял еще год с лишним. И если за два месяца было все разворочено, то можно представить, что еще год по этому Черновскому лесу по нескольку раз в день били мины, снаряды, бомбили самолеты. Да, лес я не совсем узнаю. Больших деревьев почти нет, и он весь заполнен молодой порослью, березками, осинками. Но вот эту воронку я помню. Это было при мне. Она и сейчас залита водой. В метрах 20 находился мой шалаш, и меня немного подбросило вверх, когда взорвалась эта бомба и оглушила. Я остановился, закрутил самокрутку. И тогда эту воронку через несколько часов залило водой, и мы, столпившись около нее, удивлялись ее размерам и тому, что никого при этой бомбежке из нас не убило и не ранило. Странно бывало, порой после сильнейшего минометного и артиллерийского обстрела совершенно не было потерь, а порой несколько мин выбивали у нас 3-4 человек. Я пошел дальше. Было очень тихо. Только урчание трактора доносилось издалека. Но мне показалось, вот-вот должен загудеть самолет. И если бы он загудел, то, наверное, ощутил бы я холодок в груди, который всегда вползал, когда появлялись в небе самолеты. Я заспешил к полю. Как я шагну на него? Появится ли то тошнотное, тянущее изнутри, обессиливающее чувство? Нет ни страха, ни ужаса, а чувство неизбежности смерти, потому как, ступая на это поле, ты переступал страшную черту, и холод небытия уже обдувал твою душу. Невидимая дверь вечность была распахнута перед тобой, и только один шаг отделял тебя от нее. И ты делал этот шаг,